эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 января 2019 года, вторник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Мастер света». В виртуальной студии Алексей Орлов и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравия, все слушатели! Как всегда, начнем по традиции. Ты немножечко раскроешь тему, ну как немножечко, там на полчасика, на минут 40, как сказать, коротенько. А потом мы с тобой перейдем уже в формат общения с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что общение у нас происходит при помощи чата Народного славянского радио, который располагается на сайте slavradio.org. Не путайте с другими сайтами, которые себя также называют славянским радио, славянским телевидением или еще и как-то slavradio.org. Там ищите чат-беседка и, в общем-то, можете общаться после несложной регистрации, которая делается один раз. А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там, и там «Славрадио» пишется одним словом. Если вы пишете грамотно, если вы пишете не как гоблин, выражаясь матерными словами и ругая всех подряд, то в этом случае вопросы и реплики ваши будут озвучены в эфире. А если вы уже пишете за пределами живого эфира, то в этом случае ваши вопросы, реплики, комментарии могут стать темой обсуждения для будущих эфиров и передач. Так что имейте в виду, что любое ваше начертание может изменить всю нашу жизнь. Итак, Александр, пожалуйста, приступай, а я тихонечко хожу в сторонку и буду наблюдать за происходящим. Да, благодарю еще раз всех. Дорогая аудитория, очень рад слово слышать вас всех и одновременно всех тех, которые включаются в запись. Хочу сегодня поделиться наработками и пониманием, а самое главное, искренне надеюсь на то, что это пробудит у вас процесс еще большей осознанности к вопросу темы мастерства. И сегодня у нас тема «Мастер света», и хотелось бы донести, что это такое, понимание, как это, кто такой мастер света. Ну, то есть кто-то может подумать, что это мы будем об электричестве говорить, кто-то может подумать это о каком-то духовном пробуждении, просветлении, а кто-то еще о чем-то. Ну вот именно в этом хотелось бы разобраться. В первую очередь, уже очень много говорилось и говорят, и я говорил на прошлых лекциях, и Алексей, и все по поводу квантового перехода, там та-та-та-та-та-та, повышение частоты вибраций. Мы об этом немножко будем говорить в другом аспекте. В первую очередь нужно понять, давайте разберемся вообще с концептуальным пониманием, кто такой мастер и вообще зачем он нужен. Ну, может, не надо никому мастером быть и просто себе живите, поживайте, добра наживайте. Потому что я думаю, такие вопросы явно будут, или они будут в виде учений каких-нибудь или ведических текстов. А в первую очередь мы должны понять, для того, что мы приходим сюда в мир для того, чтобы эволюционировать в Творца, Всевышнего, как говорится, являемся частью его. И вот самый важный момент, это у нас, как говорится, наша даже древнеславянская буквица, с которой уже порождаются, как говорится, наши боги, веди, ну, глаголь добро. И первый момент – это момент познания мира, момент развития, момент созидания Вселенной и пространства. Опять же, те же космические законы, кто их еще не прочитал, не узнал, не услышал, я вам скажу так, первую вещь, которую должен знать человек, который идет на пути пробуждения, он должен знать эти космические законы. Это незыблемые правила, которые есть, они всегда были, они описаны везде. В принципе, в разных текстах вы их можете читать по-разному, просто они там структуризированы в интернете, их можно посмотреть, найти. И любые проблемы в вашей жизни и прохождение по недоле или не судьбе, как говорится, или богиня, ну, неудача, которая помогает в реализации ваших трудностей или какие-то там кармические или кармические ситуации, это просто невыполнение этих космических законов. И поэтому в данном случае я хотел бы именно акцентировать на одной такой интересной вещи. Если вы хотите развиваться, вам по факту нужно всего лишь две вещи. Первое, либо найдите мастера, в котором кто-то уже развился или прошел тот или иной путь, или познал ту или иную науку, технику, знания и понимания. Или второе, сами станьте, как говорится, мастером для какого-то человека, который неосознан, необуздан, или готов учиться, но который готов, но вы имеете уже понимание, компетенцию или хотя бы желание и наработки, навыки, и в ходе процесса вашего желания, творчества, познания вы выйдете на уровень мастерства. Давайте немного детальнее ознакомимся с этим вопросом на физическом и на энергетическом уровне, как это практически, вот не просто чтобы мы пофилософствовали, а как вы практически, будучи на том месте, на котором вы сейчас являетесь, неважно, где вы находитесь или учитесь, или какую вы профессию занимаете, или какой у вас статус социальный, и какого вы пола, самое важное понимать следующее, что для того, чтобы стать мастером, нужно пройти основные базовые этапы энергетического роста личности. А что же это за этапы? Они, кстати, заложены в древнеславянской буквице, когда у нас происходит нарабатывание наших энергетических тел, воспитание, в принципе, и, как говорится, развитие личности. Мы помним, что, в принципе, до 3 лет личность должна научиться играть. Играть с миром, играть с пространством, играть вообще с великолепной фантазией, развивать это. Поэтому очень важно иметь сказки, сказания, писания, и очень важно иметь воспитание. Если по какой-то либо видимой или невидимой причине уже изначально у вас было тяжелое, трудное детство, и у вас не было воспитания на сказках, сказаниях, сказах, былинах и всяких всевозможных небылицах и древних мудростях нашего народа, то я хочу сообщить вам, что у вас есть отличная возможность либо этому уже начинать самим читать, либо воспроизвести потомство и их обучать. Таким образом вы сможете скомпенсировать работу игры своего воображения и восприятия. Если же у вас этого навыка не произойдет, очень тяжело формировать мастером, потому что расширение понимания мастерства – это один из микроаспектов, который я сегодня затрону. Это понимание многомерности, многопроявленности. Опять же, наша вторая буквица «Боги», которая есть. Вы должны понять, что все всегда, оно неоднозначно, оно многомерно и неоднородно. И вы всегда будете сталкиваться с 1000 разными подходами, 1000 и миллион разными мастерами одного и того же дела, возможно. Но все это будет уникально, как и звезды, как и планеты, как и все остальное у нас во Вселенной. То есть, это опять же космические законы, все подобно, но оно не идентично. И посему нужно четко понимать, что если вы 3 года все-таки научились, получили играть, а самое главное, вы должны понять, что наш мир, это мы своим сознанием создаем эту реальность и управляем ей воображение, то когда мы попадаем в творение мира образов или хотя бы даже тех же снов, посмотрите, какие вам сны снятся, можете ли вы управлять осознанными сновидениями, не можете вы управлять реальностью. Или первую вещь, с которым сталкивается мастер, он уже проходит, к примеру, даже вопросы медитации. Это когда вы управляете непосредственно матрицей естественных действий, когда вы управляете пространством реальности своего внутреннего мира и работаете с ним. Если у вас очень ограниченное воображение, и вы не научились и не активизировали эти генетические коды, ваши родители вас не научили, вы скопировали плохое поведение, вам очень тяжело воображать, то у вас уже будут начинаться проблемы с медитацией. Очень многие хотят видеть открытие способностей, хотят видеть там сразу видение энергии каких-то сущностей или высших сил, или вообще чего-то там необычного, потустороннего, так называемого эзотерического, магического, а у них не получается. Потому что у них изначально на уровне детска уже были блокировки. Поэтому, как говорится, старайтесь, читайте, взаимодействуйте, познавайте, сказкотерапию себе проводите. И это вам поможет. И тогда у вас будет очень богатое воображение, вы сможете путешествовать по мирам реальности, вы выйдете за пределы личности своего эго, за пределы личной вашей истории, к которому вы привязаны, кроме вашего сознания ничего другого быть не может. Ну, как вы знаете, в наших древних сказках там и печки ездят, и самолеты летают. Можно трактовать, понятное дело, о многозадачности, многообразности этих знаний, о том, что там скатерти самобранки телепортируют предметы еды с одного в другое, а можно сказать, силой мысли скатерть самобранка генерирует эту еду. Но вопрос воображения сознания главного героя, персонажа, который управляет этим. Иначе, если бы он этим не управлял или не знал тех или иных свойств или возможностей, это бы уже не проявлялось. И, ну и так далее, его способности, там, знаете, щук, которая разговаривает, то есть повышаете уровень сознания для того, чтобы вы могли управлять, как говорится, общение с животными и вообще понимать, что это единое целое. Но, возвращаясь к этому вопросу, представьте себе, что у вас есть сейчас. То есть, если в момент релаксации, если вы в момент прочтение какой-то сказки, вы не получаете кайфа, вы получаете удовольствие, не получаете наслаждения, благодати, то у вас нет этой игры, погруженности в это состояние, внутреннего, как говорится, пробуждения того, что вы являетесь частью этого героя, персонажа, которого вы сейчас читаете, проходите. Попробуйте поиграть. Поэтому очень важно до 7 лет, когда у нас формируются наши эфирные конструкции, наши, как говорится, тонкие тела, происходит процесс, который пробуждает в нас так называемое понимание обучения. Мы должны научиться обучаться. Мы должны научиться обучаться всему. И до 7 лет, если у вас проблемы сейчас с обучением, вы не понимаете, как обучаться чему-либо. И мы еще не дошли до понимания темы мастерства, но вы не умеете, не можете приучить себя читать, смотреть какие-нибудь ролики, общаться с кем-то, вам очень тяжело получать новую информацию, или вы не можете понять, то есть вы поставили себе парадигму какую-то, что вас обучит только высшее образование, или вас обучат обязательно только там на работе. То есть вы не можете понять, что реальная жизнь, когда вы идете, ездите там в маршрутке, такси, или просто в пробке вы стоите, или вы ездите в какие-то города, места, вас могут обучить. Очень многих есть большое, огромное заблуждение и, кстати, не совсем понимают понятие темы традиций и праздников. А поскольку, если мы говорим о древних наших ведических праздниках, которые были в системе нашей природы и они были солнечными, отсюда по вращению солнца мы непосредственно проходили все наши знания. Если вы соблюдаете это, вы погружаетесь в истины, через которые вы можете обучаться. Это, ну, кто захочет, конечно же, вы можете послушать эфиры на славянском радио по поводу древних праздников. Но я хочу сказать аспект в концепции мастера. Мастер учит и получает знания отовсюду. И он понимает знания предков, которые использовали эти величины и праздновали вместе с высшими силами, были не наравне. И это означает, что аспекты проявления мастерства на сегодняшний день, они были важны и есть сейчас важны и у высших сил, у наших так называемых представителей мироправи. И они тоже медитируют, они тоже управляют магией, они тоже делают аффирмации, они тоже все делают. И просто это делается многомерно, многопроявленно на других уровнях. Если у вас нет внутреннего понимания того, что это классно обучаться, это классно учиться, это классно читать, это прекрасно и интересно, то очень тяжело вам быть мастером, если вы говорите, что я там закончил какое-то образование, или я там 20 лет читаю лекции, я уже все знаю. То это уже ваше эго просто закореняет вас как мастера, потому что вы не развиваетесь, вы нарушаете эволюцию своего сознания как личность, как бога-человек, который многопроявленно может потом создавать миры, реальности и строить многие вещи. Вы должны научиться себе приучить то, что вы должны учиться всегда, постоянно. Не останавливайтесь, читайте, смотрите, выработайте себе дисциплину. И до 10 лет вы должны были научиться уже и так называемое понимание вектора концентрации. Вы должны были сконцентрироваться на той модели поведения, которая вам помогла бы разобраться, чем же вы хотите все-таки заниматься. И как вы знаете, в 12 лет у нас проходило главное именно речение. То есть если там 3-7 лет это могли быть вспомогательные имена, которые могли раскрывать внутреннюю глубинную суть, но на родовом это происходило уже ваша осознанность. Если вы до 12 лет не научились концентрации в детстве, то вам очень будет тяжело делать многозадачные действия в настоящее время. Вам нужно сделать и техники перепросмотра, и так называемые техники, которые помогут вам отождествиться только тем делом, которое есть. А что получается у нас? У большинства людей на сегодняшний день происходит иллюзорная картина мира, когда они себя размножают в множество незавершенных действий в детстве. И он хотел и то попробовать, и то, ну там у родителей не было денег, или кто-то переехал, кто-то был занят, кто-то был в школе. И по какой-то стечению обстоятельств не завершилась та ветка событий, а часть фантома продолжает где-то ждать или идти на кружок, или ждать, когда же он наберет эти знания, и периодически у вас всплывают детские какие-то желания и фантазии. Это не потому, что вы лепить с глины вам поможет стать большим директором или там, увеличить какую-то прибыль вашего стартапа или построить какое-нибудь экопоселение. Да поверьте, знание расширит понимание и области вашего мозга, которые активизируют эту родовую память, о которой мы чуть-чуть дальше поговорим, которая потом поможет вам перетянуть эти знания и расширить понимание подхода как мастера. То есть вы будете использовать, во-первых, оба полушария эффективно, а во-вторых, и это все всего лишь-то навсего, используя понимание воспитания и концентрации. Поэтому для того, чтобы формироваться мастером, нужно иметь воспитание мастера. И если вы не получили такового, то постарайтесь хотя бы сделать коррекцию своей жизни и потом уже родить и воспитать мастеров. Так в свое время делали при воспитании, как вы знаете, великого поэта Пушкина. И благодаря воспитанию получились эти труды. Если бы просто так он там сидел, как говорится, ему яблоко на голову упало, я не думаю, что он прямо бы написал все то, что он написал. На нем очень много, как вы знаете, вкладывалось сил, энергии, времени, и в том числе концентрации, изучения традиций. Если бы этого не было, у него не было мотивации. И до 10 лет вы должны это научиться и понять. Если вы не закроете все контракты свои, те, которые вы хотели, да, может быть, это глупо прозвучит, либо вы должны от них отказаться, то есть отказаться от кружка по айкидо или там боксу, карате, плаванию, лепке глины, либо пойти и закрыть это, чтобы оно у вас подсознание не мучило, не разрушало. Когда вы будете сконцентрированы на своей цели 12 лет, у вас формируется вектор, при котором у вас происходит выбор. Ну, естественно, в 12 лет большинство из нас вообще понятия не имеет, чего им делать, куда им делать, потому что их родители точно так же в свое время в 12 лет не знали, не имели, они сейчас работают. И в большинстве они не могут направить правильно и сделать правильные действия и шаги, которые помогут реализоваться ребенку в этот момент. И естественно, вы по сей день большинство понятия не имеет, какое их предназначение. Либо они не ознакомились со знаниями астрологии, нумерологии, или они не ознакомились с знаниями медитативных техник, которые помогут им сонастроиться на всех уровнях и получить ответы. Неважно, будь то вы идете по линии бухгалтера, строителя, экономиста, гуманитария, философа, филолога и так далее. Вы должны понять, что уже до 12 лет у вас проявляется это качество, и вы его культивируете в чем? Вы проявляете уже первые шаги, первые азы, и до 14 лет у вас генетически должно проявиться понятие самостоятельности. Настоящий мастер, он самостоятельный, он ведет себя как позиции воина. Воин, он знает, как вести бой, он знает, куда идти, у него есть выдержка, дисциплина, он настоящий профессиональный воин, он обладает пониманием чувства времени и такта, и у него есть стратегия. И, как вы знаете, благодаря стратегии многие побеждают. Именно благодаря великой стратегии побеждались великие войны. А не просто там, даже, вы знаете, благодаря стратегии происходит количественно, там, с одной стороны, противника там, в несколько раз больше, но тех, которых меньше, но у них есть стратегия, тактика, чувство выдержки, когда опадать, когда обороняться, это есть. То же самое и вы. Вы с миром взаимодействуете, вы почастично опадаете, обороняетесь, взаимодействуете. И таким образом мастер в 14 лет должен научиться самостоятельности. Мастер самостоятельно должен понять, никто вас не будет контролировать, осуждать. Вы должны учиться и говорить, а не ходить там, ну, мне там еще надо какое-то посвящение или пойти там какое-нибудь признание или 100 сертификатов или там еще куча образования или там куча выступлений, чтобы и раздувать эту гордыню. Нет, надо гордиться тем, чем вы уже достигли, и идти дальше, работать и улучшаться, не останавливаться на этом. И у большинства бывает в этом ступор. То есть кто-то вот достигает опять же этого и больше не хочет развиваться. А эволюционировать надо, как вы знаете. Опять же, по буквице очень классно сказано. Настоящая жизнь начинается дальше. Это всего лишь только начало. Если мы говорим о наработке наших энергетических тел, это всего лишь эволюция, которая потом проходит, и она там заканчивается в 49 лет. То есть 49 лет, у вас только заканчивается первый цикл. Первый цикл. А на самом деле люди жили-то побольше. И по 1000 лет. А у нас после 50 люди стареют, болеют, умирают, потому что они изначально не наработали правильную связь всех энергетических тел. У вас брешь идет, поэтому нету регенерации, поэтому есть старение, потому что нету синхронизации вашего знания, навыков, генетического материала. У вас нету понимания четкого, как жить дальше и зачем вообще жить дальше, потому что вы не хотите играть в тот мир, который вам не нравится. Вы не хотите обучаться, потому что вы не понимаете, зачем обучаться, если вы потеряете или не потеряете, или оно устареет, или у вас нет внутренней концентрации, вы слишком погружены в проблемы. Вы не понимаете, что вы можете поиграть и поменять эти проблемы. Вы слишком даете важность этим проблемам. Вы как жертва даете фокус внимания на это и не понимаете, что в вашем руках вся вселенная. Вы можете эту вообще ситуацию поменять или по-другому подойти, или есть тысячи или миллионы вариантов. Как вы знаете, вот мать, которая нас рождает, если мы берем и перевернем слова обратно, то это получается тьма. То есть это означает, что инверсия того, кто приводит наш мир, это пространство другое, это пространство 10 000 возможных реальностей, в которых мы можем находиться. И когда мы сюда приходим, мы заземляем себе только в одной реальности и проявляем себя. А на самом деле 10 999 999 еще разных вариантов решения вашей проблемы. И когда вы понимаете, что самостоятельно вы должны научиться, вы не должны жаловаться. Это не означает, что у вас там отказываются ваши родители, общество, социум. Но вы должны самостоятельно уже научиться принимать решения. И мастер учится самостоятельно действовать. Да, так может исторически сложиться, что, к сожалению, вы стали мастером в 30, в 40, в 50. Но вы уже должны откорректировать. И с момента, когда у вас будет наработан навык самостоятельности, мастер переходит в понятие до 18 лет, так называемое совершеннолетие. Это когда вы должны признать себя как мастером. То есть то дело, время, когда вы нарабатываете с 14 лет, вы нарабатываете навыки и идете в понимание того, чем вы будете заниматься какой-то промежуток своего времени. Возможно, это покажется странным или смешным, но естественно в образе в возрасте с 14 до 18 лет сейчас происходит половое созревание, многие заняты телевидением, социальной реализацией или статусностью, или просто обычным обучением в социуме, который заинтересован этими вопросами. Никто о мастерстве не думает, и воспитание родителей просто говорит, ну пойди туда, там дешевле, или пойдешь туда, потому что я заканчиваю, или пойди туда, потому что здесь институт ближе через остановку. Никто вообще не думает о понимании того, что в момент этого роста, когда вы переходите в позицию со школы в институт или в любое какое-то учебное заведение или учреждение, вы развиваетесь и ставите себе цель и вектор на всю жизнь. Конечно же, вы подсознательно обусловлены это выбором профессии, которая вас будет давать деньги, ну или обеспечивать ваши социальные нужды и потребности. Но никто при этом не говорит о самой главной вещи. Никто при этом не говорит о желании души, поскольку желание души, если она действительно пробудилась, умеет играть, обучаться и концентрироваться, она самостоятельно, она уже определила этот вектор, и она идет по вектору судьбы, естественно, гармонично. Но если у вас не хватает критической массы знаний, то, естественно, вы получаете эти знания уже потом, когда набили шишек, понашибались, уволились с работы, поняли, что она нелюбимая, потом прошли, сделали там куча-куча действий и итераций, и потом вы поняли, что вам надо там делать другое. На самом деле вы могли это делать уже в 18 лет и идти к этому нарабатывать навык. И в возрасте 18 лет происходит понимание, что если вы чем-то занимаетесь 10 тысяч часов, то вы становитесь мастером, вы становитесь экспертом. Это волшебная цифра, которая, она, в принципе, есть и во всех бизнес-учениях, бизнес-тренингах, семинарах, но она и ведическая, от слова «мать», которую я говорил, или так называемая «тьма». То есть вы познаете всевозможные аспекты проявления через действие в виде эффективных энергий времени своего. То есть это не просто там вы ходите на работу, учите английский или просто строите домики, и вы говорите, ну я же там отработал 20 лет, и вы 8 часов рабочего времени считаете. Нет, вы считаете то время, в котором вы действительно принимали участие, и считаете то время действительно, в котором вы эволюционировали. То есть что-то познавали новое, строили новое, делали, читали, учили, развивались. И когда это происходит, в среднем, конечно, 10 тысяч часов у нас получается это 5-6 лет. Но в древности и вообще, в принципе, правильно, в ведическом понимании и в той же буквице об этом очень хорошо написано, 21 год – это пробуждение вашего наставничества. То есть вы как мастер уже должны были передавать эти знания. Да, в большинстве раньше древности наши предки понимали, что система семейного управления и управления родом, поскольку у нас было много детей, мы помогали и обучали в первую очередь своих родных и близких внутри родовой структуры. Ну и так называемых там, братьев, сестер. И наша первая работа и взаимодействие мастерства уже проходила в роду или же внутри соседних родов, с которыми взаимодействовали благодаря поселению. Но сейчас же, если вам сказать, передаете ли вы в 21 год кого-то вы обучили или что-то вы сделали полезное уже, в котором вы закрепились как мастер, как сознательная личность, к 21 году создали ли вы что-то, написали ли вы уникальный стих, произведение, нарисовали ли вы картину, или победили ли вы там на Олимпиаде какой-нибудь, или что-то там изобрели. Я думаю, многие задумаются. И позиция мастера изначально заключается в том, что не просто накопить эти знания, а приумножить и передать их. И главное, передать их без искажения, что является первичными образами, которые сохранились из поколения в поколение в древних наших ведических писаниях, как славяно-рильские веды, Велесова книга, ну и так далее. То есть я думаю, таких текстов вы сами можете понаходить очень много. Но очень важно не просто мировосприятие, там, заканчивая понимание семейного лада, покона рода там, и древнеславянской камасутры, но и понимание мастерства в своем деле. Как вы знаете, очень многие знания были утеряны благодаря планетарным катастрофам, всемирным потопам, войнам, которых там уже было такое количество, что уже аж даже, не, как говорится, тяжело посчитать. Но мы столкнулись с тем, что, как говорится, шаблонов или так называемых паттернов или клише, которые помогут вам стать мастером того или иного дела, нет. И мы это делаем, к сожалению, на ощупь. Ну, то есть, кто как может становится специалистом в том или ином деле самостоятельно, это приходит криво, косо, кособоко, то есть нету эталона понимания вот этот мастер. Ну, вот если мы вспомним, возьмем любого великого мастера, любого, абсолютно любого, допустим, опять же, тоже мастера, к примеру, Пушкин, или мы возьмем там противоположного мастера, который подковал блоху, мы заметим очень одну важную вещь, что это огромный-огромный путь работы над собой и дисциплины. И отсюда вытекает очень интересный момент. Для того, чтобы стать мастером, мы понимаем второе слово. Это мы только разобрали первое слово. Мастер – это тот, который имеет знания, навыки, наработки, дисциплину, умеет играть, обучаться, самодостаточный, признает себя мастером, постоянно передает свои знания в неискаженном виде и позволяет своим адептам или продолжителям своего мастерства или тем, кто пользуется его мастерством, улучшать это мастерство. В этом есть эта эволюция, прохождение так называемому золотому пути. Через, как говорится, белый путь. Напоминаю, что золотой путь – это эволюция сознание Творца через Белый путь. Белый путь – это непосредственно эволюция через высветление своих плохих качеств, работы над собой, кармических ошибок и соединение всех нитей воедино. Соединение всех своих воплощений, соединение всех своих знаний. Как вы знаете, наши предки видели многомерно и свои будущие, и прошлые воплощения. Они знали и прогнозировали. Но давайте поступим по-другому. Ну вот хорошо, мы знаем и понимаем. Хорошо, вот как бы классификация мастера плюс-минус понятна. То есть надо учиться, получить какие-то навыки, наработки, самостоятельно с ними проработать, самоутвердиться в этом. И благодаря 10 тысячам часов реализовать эти навыки, улучшить, стать уникальным в этом деле и попытаться их в нашем обществе продать, передать, ну, для того, чтобы это общество им пользовалось. Но что же такое свет? Как мы знаем, свет – это определенная форма ведания энергии, которая утвержденная сама в себе. Это проявление божественного единства Творца. И понятие мастерства познавалось в древности нашими предками. Если вы почитаете славяно-арийские веды, там очень красиво сказано, что один там на рунах, другой, он песнями, сказами это говорит. Его все слышат и слушают, потому что его признают как мастера, и он передает и вещает какую-то весть. И для него уровень познания мастерства, его внутренний свет – является и познание Творца, который внутри, является сказанием. И все уважают. Поэтому самый главный аспект мастера, любого мастера, должен заключаться эволюция в свет. То есть, если вы занимаетесь делом, и каждый раз этот свет проявляется в вас, а как он проявляется? Он проявляется в виде, в данном случае, внутренне, энергетически, это свечение ваших тонких тел, молекул, атомов, и потом уже, как говорится, от физического тонких тел, эфирных, астральных, ментальных и других тонких тел, которые есть, потом уже космические, которые вы нарабатываете, открываете сакрально, взаимодействуете с ними. То есть происходит реально, человек светится. И если вы вспомните, ну вообще любые древние какие-то рисунки или интерпретации их, вы заметите, что большинство святых, в том числе и в разных религиях, которые описывают, они вокруг имеют ореолы свечения. То есть у них это просветление уже проявляется и на физике. Ну, как у нас проявляется просветление на физике? Или уровень мастера. Когда вы приходите к мастеру, вы видите всегда, что он уверен, он сконцентрирован, он счастлив, он, в принципе, имеет равновесие. Мы сейчас не будем переходить на личности, бывают харизматичные мастера, бывают мастера и флегматичные, но они рисуют какие-то величайшие картины там, или делают какие-то исследования. Попытаемся сейчас понять не о состоянии личности, а о состоянии подхода в виде мастера. Если вы видите, мастера, они никогда много там не разговаривают, они стараются быть в этом состоянии. И уровень позиции мастера света – это находится в состоянии бытия. Все мастера, которые делают, производят великие компьютеры или машины, или строят какие-то грандиозные архитектурные сооружения, они не могут вообще представить свою жизнь без того дела, которое делают. И наши предки, они занимались будь то ратным делом, будь то выращиванием культур или исследованием чего-то, через понимание того, что непосредственно они могут эволюционировать через это дело. И они никому не завидуют. Они получаются тем наработкам с тех разных областей, которые есть, но они понимают, что их не путь. В первую очередь вы должны сами для себя принять. Это ваш выбор на многих воплощениях. То есть это не просто, что вы сегодня там... Просто так сложилось, что вы поступили в институт, вы чисто случайно стали врачом или бухгалтером, или пошли там случайно просто в пищепром, просто случайно, так обстоятельства сложились. Ничего подобного. Это по судьбе вашей. Потому что если этого не было по вашей судьбе, вас бы вытолкнуло, это родовая система, или вас бы выгнали с работы, или если это происходит... Вы хотите там пойти туда, а вы не можете, вас не берут, вас там, вы говорите, ну у меня же там образование есть, я уже по третьему разу на собеседование хожу, а вас не берут. Потому что ваша душа там не эволюционирует, там нету согласованности с вашим золотым божественным путем. И отсюда понимание мастерства. Мастером не рождаются, мастером становятся. И этот путь вы должны пройти самостоятельно, кропотливо. Не бывает такого, что вы там просто что-то сделаете, пройдете курсы какого-то великого гуру и станете просветленным. Вы можете прикоснуться к качеству мастера. Но если вы постоянно взаимодействуете с мастерами, вам легче. Потому что, во-первых, ваша энергия соединяется, так называемое пси-поле, оно перетекает, и вы касаетесь с мастерами. Почему наши предки праздновали древние праздники? Они познавали Каляду, Велеса, Перуна, ну и так далее. Весь понтон, они касаются с энергетическим полем, не говоря уже про ведические аспекты взаимодействия с природой, взаимодействия с циклом, взаимодействия формирования хороводов и свастических символов, которые запускают те или иные энергетические процессы усиления вашего мастерства и процессов познания мира. Но вы также взаимодействуете с первичными мастерами, которые дошли до этого уровня наших предков. И очень важно работать, делать молитвенные техники, практики, делать аскезы, делать веления, славления. Это очень важно для того, чтобы вы сонастраивались с пониманием мастеров и получали от них поддержку. И раньше такого бреши не было, и видение тонких миров раньше было доступным, как вы знаете. После определенных событий, которые написаны в славяно-арийских ведах, эти миры были разделены. И благодаря этому вы уже не имеете тех наработков, навыков, не говоря уже о утере генетических способностей. И вот же что мы приходим. Мы приходим в наше время. Мы приходим в время понимания того, что да, должны быть классные, качественные специалисты каждого дела. А вы видите очень много халтуры. И в принципе, по большому счету, вы тоже хотите обращаться, как говорится, к качественному специалисту, но подешевле. Или вы понимаете, что качественный специалист, он уважает себя, ценит себя, и он дорогой. Ну, у нас так принято. Дорого значит качественно, или дорого значит мастер. Но это еще не всегда так. А если мы посмотрим понимание мастера, он из разряда специалистов переходит в разряд востребованности. Если почитать древние ведические тексты, то вы поймете, что любой мастер, любой ас, любой ведущий, он всегда востребованный. И когда вы выбираете путь развития, неважно на какой вы варновой системе, будь то вы труженик, но вы можете стать востребованным, если вы прошли как мастер путь, и вы вышли на уровень эволюции как труженик, вы классный рабочий, вы классный, приготовитель булочек каких-то. Вы классный пекарь, вы классный столяр, вы классный сапожник. И к вам идут. И вам не надо, за вами очередь будет стоять. То же самое, вами очередь будет стоять, если вы хорошая балерина, классный скрипач или великолепный бизнесмен, если вы веси, вы идете по этой стезе. Если вы мастер, за вами очередь будет стоять, если вы хороший управленец. Люди раньше в древности выбирали, не просто они приходили к непосредственно витязям и умоляли их, просили, чтобы они стали главнокомандующими, управленцами городов или вообще вошли непосредственно на копу и принимали вообще там какие-то действия. Они многие отказывались, они их упрашивали. И ведущие к ним могут приходить, и за 3-9 земель приходили, искали ведущих, и всегда так будут искать, если это действительно мастер своего дела. А что же у нас происходит сейчас? Давайте посмотрим на бытовом вопросе. У вас есть распорядок дня энергетический, который вы сами себе распределили. И на уровень физики у вас нет свечения тел, поскольку вы внутренне просыпаетесь, и по большому счету на физическом аспекте это проявление уровней гормонального фона. Понимаете, что физически, в том числе и с энергетикой, они связаны. Об этом очень много книг написано, не хочется повторяться. Но один из самых простых элементов, у вас появляются гормоны счастья, там дофамины, эндорфины, тестостерончик появляется. Классно вам, утром вы проснулись, встретили солнышко, помолились, помедитировали, там йогу какую-нибудь сделали, или там здраву, или яргу, да неважно, что угодно. Вы сделали, вы заряжены, у вас уже ваш фон, вы омолодились, у вас все уровни гармоничные. И вы светитесь, вы идете на улицу, или там приготавливаете еду после всех этих упражнений, идете в семью там будете, или уже сами просто едете на работу, если у вас нет семьи. Вы реализовываетесь, и вы это делаете в этом потоке. Вы находитесь в состоянии бытия. Настоящий мастер, он всегда находится в состоянии бытия. Для непонимающих, что такое состояние бытия? Это как медитация. Если вы получаете удовольствие от того, что вы делаете, это бытие. Это когда вы заряжаетесь энергией. Многие медитируют, говорят, ой, я не вижу образа, ой, я не вижу энергии. А почему ж так? Ну, тот видит, а этот не видит. Потому что у вас очень много блоков, зажимов. Это негативные мысли, которые, они материализируются. Они делают темные пятна в ваших телах. И нету синхронизированности, нету вашей игры, нету обучаемости, нету понимания того, как вы самостоятельно можете решить вопросы. Раньше, кстати, целители, каждый мог, врачевали, все травниками были, все могли целить себя живой. Приходили к волхву уже там, ну, совсем на крайний случай. Это уже после второй планетарной катастрофы и потом куча локальных катастроф, которые были, войн, уже, к сожалению, эти знания, навыки потерялись. И целитель, от слова целостный, который приводил к целостности, ну, там был какой-то перекосик в телах, он там не мог уже никак разобраться. И целитель там просто правил или направлял. Но сейчас же, к сожалению, люди настолько разбалансированы, потому что у них нет этой внутренней гармонии на всех уровнях. И вот что получается. Банально получается так. Вы утром просыпаетесь, у вас нет этой гармонии. Потому что если вы не идете по своему пути, по своему золотому пути эволюции, вы выбрали качественную, классную профессию, вы хотите заниматься для того, чтобы развить навыки и быть полезным, и реализоваться. И эта благодать уже проявится в виде, ну, в нашем материальном мире это проявлено в виде финансового успеха, обеспеченности, и к вам бегут. Если вы не мастер или не вышли на этом, это еще неплохо, это просто ваш путь становления. И вам нужно понимать, что вы делаете не так, где вы блокируете себя как мастер. У вас, конечно, может включаться гордыня, эгоизм, тщеславие, то, что «да не, я мастер, у меня все хорошо, это они дураки меня не принимают, это они все там неправильно». Ну и даже слово «дурак» – это чаромутие. У нас произошла подмена понятий. У нас понятие, что на самом деле дурак – это ведущий, который многомерно думает и мыслит. А мы сейчас говорим, что это плохое слово. И деструктивно это все специально искажено, чтобы мы изначально не позволяли себе быть асами. Вот это слово «мастер» у нас называлось «ас». Высший пилотаж – это первая буквица. И вы должны дойти до этого уровня. Вы должны хотеть утром просыпаться и стать лучше. Да послушайте, я переслушал, наверное, все мотивационные ролики, которые на сегодняшний доступ есть в открытом, там многомиллионные. И все они говорят об одном. У всех есть цель. И вы знаете, в буквице цель – это самый многоэнергетический цифровой код имеет 900. То есть вы вибрируете в этом состоянии, у вас внутреннее желание утром проснуться, и вы понимаете, что вы создаете этот мир, творец вам и реальность вам дается. У вас дается уникальная возможность еще один день красочно проиграть, получить удовольствие, чему-то обучиться, кого-то обучить сконцентрированно, быть самостоятельным, самодостаточным, ни на кого не хотеть, не влиять, не звонить, не контролировать, не проверять, не указывать, а позволить развиваться и приумножать знания и понимать что-то, куда вы идете, видя конечную цель вашей эволюции. Но этого не происходит, потому что вы изначально неправильно выбрали свое предназначение. В момент этого я вам рекомендую, если у вас это дело вам не нравится, вы в этом не лучше, вы в этом не развиваетесь, вы нарушаете метод ежа. Почитайте, посмотрите, куча книг написано. Вы просто, ежик, он останавливается, когда чувствует опасность, выставляет иголки, и после этого, если надо, он подождет какое-то время и двигается дальше. А вы иногда продолжаете работать на одной работе 20-30 лет, не получая удовольствия, хотя реально вы можете стать мастером, и вы будете успешным, и зарабатывать больше, и социально реализуетесь, и получать удовольствие и кайф. Да, тяжело меняться, надо выйти из зоны комфорта, нужно признать свои ошибки. Мастер признает свои ошибки и работает над собой. А жертва, она обуславливает своим, слишком дает внимание своей личности. Он говорит, ну, ты как бы работы нет в моем городе, ну, тут все плохо, потому что это такие все бедные, и страна бедная, и дороги плохие, да, вообще у нас все плохо. То есть обусловлено сознание, узкое мышление. А мастер, он думает так, ну хорошо, еще осталось 9998 вариантов. Ну не получится, еще 9997. он не останавливается на развитии, он понимает, что он просит, и родовая система, высшие силы, представители славе и праве помогут и подтянут, и поддержат, в том числе и явные союзники есть, друзья Рачина, как говорится, те, с кем братаются и работают, и двигаются. И вот же получается, ну хорошо, у вас еще нет четкого понимания предназначения. Ну, пойдите курсы, тренинги, семинары, да огромное количество, почитайте, посмотрите, да перестаньте заниматься в коем случае тем, чем вас раздражает. С сегодняшнего дня подумайте, постройте себе план, как вы уволитесь с работы или откроете свое дело, или найдете лучшую работу. Ну, не надо сейчас все бросать и потом говорить, ну, Александр сказал, надо бросить, и все будет классно. Да нет, будьте здравомыслящими. Просто закон трансформации, он должен быть постепенным, но он логичным. И вот что получается. Мастер, который занимается, он изначально, когда он делал, принял решение находиться в бытии, он все свизуализировал до мельчайших деталей. Он представил себе. И вот в всех этих тренингах по мотивации вы заметите, что эти люди представляют, визуализируют конечную цель. Вы, находясь в процессе, видите конечную цель. И это в будущем уже есть, вы это проявили, но вы в настоящем находитесь своим сознанием. И вы просто притягиваете, как говорится, фильм уже снят, но вы сейчас в середине фильма. Ну или кто-то в начале, кто-то уже ближе к концу. Это уже дело ваше, но можно и доснимать серии. Вопрос не в этом. Вопрос в нашей внутренней правде. И когда вы себе не врете, понимаете, что вы действительно растете, действительно получаете кайф, действительно улыбаетесь себе, у вас действительно есть понимание получения удовольствия, внешний мир, он откликается вам. И ваше внутреннее состояние, как мастера, признает вас как внешний мир. У вас будут последователи, единомышленники, хотите это модно сейчас называйте, подписчики, лайкеры, инстаграмеры там, и так далее, друзья, которые есть. То есть те последователи, которые с вами разделяют ваши мысли, эмоции и дают вам эту благодать. Они делятся по закону благодати. И самое главное, нужно понять, что когда вы сделали, да, это тяжело сделать, важный шаг и перейти к этому. И вот что получается, мы получаем интересную вещь. Мастер, он понимает и понимает, что скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. Раньше, в древности, наши предки, они сталкивались с тем, что они жили в обществе с великими вибрациями. Благодаря обществу великих вибраций, они смогли построить такие великие города, как Аркаим. И для этого было приемлемо, низковибрационные люди, они не могли просто зайти в этот город, их отталкивало биополе, энергетическая защита. То есть это те люди, которые ставят великие цели, они общались в обществе и находились в этом обществе. А вы посмотрите на своих 5 друзей, пишите их каждые 5 словами. Хотят эти люди развиваться? Какие-то есть ли у них высокие цели? У них есть внутреннее желание духовно эволюционировать и расти? Вы действительно проанализируете, может вы, это есть ваше отражение. Не обманывайте себя, неважно сколько вы курсов закончили, или тренингов, или сколько вы там лет занимаетесь, вы должны действительно понять, а какая у вас рост как мастера. Лучше вы реализуетесь в каком-то деле, чем всего по чуть-чуть, и мнимо вы будете казаться вот тут успешным. Но и вы вроде бы и все, и одновременно как бы никак. И в этот момент наши предки, они строили города. В данном случае самое простое, этот переходящий процесс, я уже говорил на предыдущих лекциях, будут появляться города света, города мастеров, тех людей, которые вышли на здравомыслящий уровень, те, которые понимают правильное питание, работают с водой, они уже хотят вечером встречать единомышленников, с которым потом приятно понимает, что у него тоже адекватные дети, и его дети будут дружить, общаться и развиваться в обществе. Будет строиться экопоселение, то есть пространство, которое обслуживает и верит в то, что такое, и создавать состояние независимости, любви, гармонии, радости, сотворчества, взаимоотношений, уважения. Процессы будут иметь фундамент создания нового мира. Учителя и наставники, которые будут реагировать в процессы создания общества, это идеология высоких критериев развития человека, личности, более высокие ценности, чем потребительский спрос. Люди, которые готовятся к переходу, они работают над собой. И дети, которые будут развиваться, учиться в сотворчестве с другими людьми, вот эта эволюция, это самое идеальное, и тогда уже не будет жалко там, и, как говорится, экономически выгодно, невыгодно. рожать 2-4 детей, что вы думаете, ой, а кто за ними следить будет, а как мы их прокормим, а где что? Это общество уже развиваемое. Будет формироваться целая система. Это самая большая сейчас проблема – подбор людей, с которыми вы общаетесь. Если у вас в вашем окружении на работе нет единомышленников, вам очень тяжело стать мастером. Мастер, он, да, он может быть одиночкой, конечно, безусловно, но у него его единомышленники, это те, с кем он медитирует, это могут быть его тонкоматериальные сопроводители, учителя, так называемые наставники. Но они все равно есть по закону иерархии. Космические законы никто не отменял. И поэтому, находясь в этой системе, первое, что вы должны сделать, это провести аудит того окружения и то, кем вы хотите быть. Да, возможно, вы еще не стали мастером. Или вы идете на пути мастерства. Но вы напишите портрет того, кем вы хотите быть. Вот какой вот в вашем понимании человек, мастер этого дела, которым вы занимаетесь. Опишите его максимально детально. Может, вы сейчас понятия не имеете, вот как вы этим станете. Ну, не понимаете, у вас нет денег, там, финансов, опыта, образования. Ну, вам бы очень хотелось. И вот эти вот взаимоотношения, которые вы сами с собой признаете, по-честному скажите, ну да, я этим сейчас еще не стал, но у меня есть очень хочется. И когда у вас уйдет гордыня с того момента, что или там эго говорит, а ну ладно, там, что ты, у тебя не получится, вот ты, у тебя и так хорошо вот это, то, что ты сейчас чем занимаешься, а, классная работа, зачем париться вообще, учиться что-то, где-то все нормально. Там, не в понедельник побежим на пробежку, а в воскресенье, может через неделю, может там как-то ты самопроизвольно похудеешь, выучишь английский язык, или у тебя зарплату повысят. Зачем вообще это? Не переживай, все будет хорошо. Ничего подобного. Вы должны честно себе принять ответственность и сказать, я должен расти и работать. И у вас появляется интересная вещь, у вас появляется осознанность. Это ключ от всех дверей. Ну, хотите, очень великие учителя, и Радомир, и другие называли это пробуждение. То есть это когда вы бодрствуете. Ошо, к примеру, называл это свидетельствование. Это состояние здесь и сейчас. Благодаря этому вы четко понимаете, что вот я точно хочу делать, и вы не делаете ничего того, чего вы не хотите. У вас, понятное дело, вам надо научиться слушать тело. Вы перестанете не есть то, что вы не хотите, или вы не будете смотреть там, или находиться в пространстве, где вам некомфортно. Вы не будете есть модифицированные продукты. Вы будете отслеживать. Сейчас вы просто в тренде. Или сейчас вы настолько вовлечены в процесс, мне надо срочно успеть домой, мне надо срочно успеть на работу. Я сейчас быстренько куплю, но оно же вроде яблоко хорошее, но я же правильным питанием питаюсь. Ну классные же апельсины, мандарины или картошка. Но оно же там продается, люди покупают, вроде все нормально. Вы будете слушать, а действительно ваше тело хочет этого? А действительно вы сканировать научитесь, вы научитесь слышать обратную связь, и тогда у вас благодаря этим практикам появляются техники ясновидения, яснослышания, ясночувствования, яснознания, яснопонимания. Это разные технологии работы тонких тел и наработки вашего сознания и разума. И у вас появляются осознанные мысли. Вы четко будете понимать, хорошо, так, я хочу мастером, мне надо сделать, ну, мне надо куча поработать. Выпишите себе алгоритм, банально, вот просто 10 пунктов, которые помогут вам быть для того, чтобы стать мастером. И потом распределите их по степени желаемости. То есть, один, я понимаю, вот очень сильно хочу, чтобы я вот стал сильным, накачанным или уверенным. Или там, неважно, ясновидение вы хотите. Расписали этих 10 пунктов. Один, самое желаемое, два, менее желаемое и так далее. А потом по степени реальности, ну, блин, непонятно, когда это ясновидение, или там, когда я супер накачанным стану, или вообще, когда я там стану суперизвестным экономистом. Ну, вот это самое реальное, сейчас начну с пробежки, или там читать книжки. От 1 до 10, 1 самое реальное, 2 менее реальное и так далее. И вот возьмите среднеарифметическое, первая цифра с первой колонки плюс первая цифра со второй колонки, приплюсуйте, поделите на 2. И у вас получатся цифры 1,5, 2, 2,5, это цифры от меньшего к большему, тот алгоритм, который ваша душа выбрала для того, чтобы помочь вам выйти на уровень тропы мастерства. И вот цифры от меньшего к большему, и этому придерживайтесь. Ведите дневник, используйте календарную систему, слушайте фазы, используйте фазы Луны, используйте позиции планет. Не от фонаря, просто там типа, ну какой-то сегодня у нас день недели, да и ладно, да и пусть будет. Используйте эти знания. Наши предки использовали календари, системы. Кто не знает, они есть. И молтынская пластина, и фиски диски, там и куча-куча разных всяких интерпретаций. Наш календарь числа Бога по-прежнему есть. Возьмите, скачайте, посмотрите, пользуйтесь. Не просто так от фонаря эти знания не работают. Ну, вы скажете, так это было там 20 тысяч лет тому назад или 40, а может сейчас оно не работает. Сейчас классный календарь, я себе купил на 2019 год, там поросенок нарисован, пусть он будет. Ну, все по-поросячьему. Да нет, будьте, у вас появляется осознанность души. Когда вы написали себе стратегию, что вы делаете каждый день, отслеживайте, какие у вас были осознания, какие вы принимали действия, какие вы сделали выводы и какие вы строите планы. Делайте эту осознанную табличку из четырех граней, как говорится, вы будете калибровать ваш огонь, землю, воду, воздух. Это очень ведический, и наши предки этим пользовались. У вас проявляется осознание вашей души. И отсюда появляется осознание восприятия. Вы задаете себе вопросы, кто вы есть. Вы действительно хоть на один день сегодня стали лучше, веселее, счастливее, богаче, интересней. У вас лучше стали отношения в семье, понимание. Вы выросли как мастер. И внешний мир вам отличает. И у вас интересный момент происходит. Так устроено прохождение опыта мастера. У нас есть кармические какие-то ошибки. То есть те уроки, которые мы не прошли. И на позиции эволюции как мастера, которую вы сами себе смоделировали, проходя вашу судьбу, и вы ее сами создали. Вы какие-то вещи забыли. Ну и прохождение вы, может быть, не обратили на это внимания. А может, осознанно сделали какое-то фатальное действие. Ну, кого-то обидели или не пошли учиться, к примеру, а зачем мне там математика в школе, и вот вы через там, 15 лет идете на работу, в которой нужно работать числами. Если вы не научитесь работать, у вас будут проблемы, вас будут обсчитывать, обманывать, кидать, там, ну, понимаете, какие-то бытовые банальные вещи. И вы говорите, а что я так мало зарабатываю? Ну, вы же не научились банально считать и уважать деньги, работать с ними. Или вы говорите, да зачем мне там вот это вот там геометрия, у вас образное мышление потом не развивается, и вы не можете фантазировать. Вам очень тяжело будет своему супругу или супруге что-то так приятное говорить, делать, или многомерно думать, так, а как мы будем решать вообще этот вопрос? Ну непонятно, может как-то решится оно. Вы должны реально понимать всевозможные и невозможные методы решения у нас. Для того, чтобы стать мастером, есть своя система обучения. Это называется петля времени. То есть, с одной стороны, она сохраняет пространство человека от разрушения частотных коэффициентов. Оно повторяет вам. Вам просто повторяют это цикличности, законы. То есть, происходят какие-то повторы в вашей жизни. Вы приходите на похожую работу или там, встречаете похожие отношения для того, чтобы вы стали мастером в этом. Для того, чтобы эти знания вам помогли их синтезировать, соединить воедино один из космических законов. Понятное дело, вас отвлекают, и очень тяжело стать мастером, когда вы вокруг интернета, на вас влияет Wi-Fi, забирают у вас энергию вашего поля, постоянно у вас разрушают этими геномодифицированными продуктами, осаждают вас энергетически, чтобы вы не восстановили свою ДНК, не вспомнили свое предназначение и не вышли на понимание своих ошибок для того, чтобы их скорректировать и стать мастером. Вас очень сильно деградируют, и очень тяжело развиваться в городе. Если вы не имеете квалификации, знания, защитных уровней, подпитки себя, вы не взаимодействуете с солнечными праздниками, и вы не имеете подпитку внутренней регенерации, и вы деградируете и болеете. Конечно же, для этого наши предки знали, потому что они хотели эволюционировать, они встречали восход солнца и провожали его, они делали аналитику. Не просто потому, что им делать нечего было, интернета не было, они думают, ну интернета нету, что-то прикольное, пойдем солнце посмотрим. Нет. Они синхронизировались, они сжигали ненужное, они бряли световые потоки, что было, во-первых, в Земле, в Солнечной системе, в наших, как говорится, 27 планетах. Кто там знает, не знает, можете почитать, посмотреть, очень интересно. Наши предки пользовались этим, каждая планета, энергией, понимали, какие происходят космические процессы. А какие космические процессы? Мне главное на работу успеть и кредит выплатить. То есть тут вот банальные вопросы, происходит деградация. Вы должны понять, что на вас влияет. Многие вообще не знают, что такое. Есть сетка Хартмана, сетка Кюри, построенная и в обычных домах, которые находятся в железобетонной конструкции, зажимают ваше биополе, которое там у кого-то может быть 70 метров, а вы там на каких-то там 2 на 2 живете, и ваше поле занижает вас, разрушает самостоятельно внутри. Вы сетка на пересечении этих электромагнитных линий, спите, потом болеете. И вам, конечно же, очень тяжело сопротивляться с электромагнитным полем Земли. Но вы не делаете никаких осознанных действий. Вы не ставите защитные сооружения, пирамиды, чуры, рунические... Вы не пытаетесь освободить энергию и не боретесь за эту энергию. У вас нет внутреннего желания медитировать и найти ответы на вопросы свои, которые же вы же сами продуцируете. У вас нет внутреннего побуждения стать лучше. Конечно же, вскоре души, которые не подходят по вибрациям, они будут уходить. И будет происходить так, многие сейчас болеют, у многих болит голова. Потому что пространство говорит, повышай вибрацию, будь в ногу со временем, будь с чистотой планеты. Если ты не готов, иди в другое пространство, в другую реальность, там тебе будет хорошо. И сейчас очень многие люди чувствуют себя потерянными. Они делают, идут на работу, выполняют вроде те же действия, звонят, пишут, делают маркетинг или исследования, или идут на работу, а у них уже нет удовольствия, желания, или их увольняют. Ну, не идет те простые вещи, которые раньше работали. Они пытаются сохранить это как-то. Но если у вас нет планирования повышения вибрации радость и слышать свое внутреннее сердце, потому что оно изначально разработало стратегию, как стать мастером. И стать мастером эволюционировать. Только через мастерство вы можете познать Творца, только через мастерство вы можете быть счастливым, только через мастерство вы можете быть осознанным, только через мастерство вы можете открыть свое предназначение. Да даже если вы просто делаете вышивку или делаете просто вкусную еду, вы можете реализоваться через это. И мало того, вот этот вот период эмоциональной нестабильности, который вас разрушает, потому что вы не можете ставить энергетические защиты, вы не практикуете энергетические практики, вы думаете, ну так зачем это делать, и это надо делать. Потому что физически, если вы хоть как-то там защищаете, ну плюс-минус здравомыслящие, кто-то уже воду там, кто-то соду пьет, ну как-то там почистились травками где-то там, очистились кишечник, плюс-минус хорошо, а энергетически нет. Вы пришли, у вас в общественном транспорте куча астральных паразитов вас захватили, вы пока доехали до работы или на работе, там еще орут, кричат, нервничают, срочно надо продавать или не продавать, или там наше предприятие закроют, или ну у тебя зарплата будет такая, но цены в стране повысятся, и вы нервничаете. И куда? Вы не защищены, вы ни как мастер не думаете, что это, для чего эта ситуация мне, как я в ней могу улучшиться. Как я в этой нестабильной ситуации могу стать лучше, сформировать состояние и аккумулировать? Может быть, я кого-то обучу, может, я найду единомышленников, может, я объединюсь с ними и создам дело, или перейду на новую работу, потому что я понимаю, что здесь уже все, уже предел, я не эволюционирую как мастер. Неважно, кто я, но я хочу стать классным экономистом, классным специалистом, найти классный коллектив, в котором я могу быть хорошим, толковым мастером, неважно, чем вы занимаетесь. Перестаньте думать потребительским желудком. Перестаньте думать этим. Старайтесь поставить себе за цель пробудить себя и окружение. Найдите 5 единомышленников, которые будут вам толкать, вас пробуждать. Понятное дело, для этого важно ходить на тренинги, семинары или смотреть видео, которые повышают частоту, и общаться, и искать единомышленников. Поэтому очень важно, если вы пропустили, там, допустим, те же эфиры Славянского радио, да возьмите, прослушайте, ну, говорите, ну, я там пропустил и все. Да найдите время, можете слушать предыдущие записи или других людей, которые помогут вам подтвердить уровень вашего мастерства, потому что вам резонирует. Не обязательно все видеоролики смотреть, а то, что вам идет. Старайтесь быть мастером в том, что вам надо, и поверьте, вы от этого только выиграете, а не всего по чуть-чуть. Конечно же, это расширит ваше мировоззрение, но постарайтесь слышать свою душу, которая вам покажет. Большинство сейчас происходит интересное изменение, когда вы события, они помогают нам, у вас раскрываются природные способности, и кто-то уже начинает интуитивно понимать, кто-то начинает переставлять мебель, кто-то выкидывает ненужные вещи, кто-то начинает взаимодействовать и уходит от этих электромагнитных полей, кто-то перестает покупать продукты, которые вас разрушают. Кто-то начинает переезжать в поселение и строить их, и жить там, и питаться правильно, и самому выращивать. Кто-то начинает делать какие-то мероприятия, убирать там мусор и делать все действия, которые... Кто-то занимается конспирологией и пытается копать внутри ДНК и все-таки правду. Почему же у нас тут все плохо, вся планета дырявая, и мы вообще... так сдеградировали и вообще не понимаем, где же эти первичные знания. Они есть, они пробуждаются, и такие люди находятся. И огромное количество людей, которые пишут толковые книги, но они не практикуют. Поэтому мастер, он всегда находится в практике. Постарайтесь понять, что физический мир, он безусловно важен. Ну, приблизительно так должно быть. Ваш физический мир 50% и 50% духовный. То есть ваша жизнь, даже если вы банально находитесь 8-часовой или 10-часовой рабочий день, постарайтесь внутри этого дня превратить в духовность, какие-то действия рутинные, обычные, подойти к ним с творчеством, по-другому. Какие-то знания, навыки, которые вы почитали в книгах или почерпали в ведических писаниях, на фестивалях или на местах силы, в которых вы открылись, постарайтесь использовать это во благо. И у вас проявляться будут открытия сознания. У вас открываться будут божественные гены, в которых вы будете понимать, что это даст вам подпитку. Ваша родовая система, кстати, мать – это самая сильная божественная точка фокусирования плана. Она творящая. У вас будет понимание, что отец, представитель, как говорится, он дает возбудитель семя, он запаливает эту энергию. И он вас вдохновляет. Вы должны научиться. Если у вас есть нелюбовь к отцу или матери, вы блокируете себе энергию творения и энергию созидания. Вы блокируете себе систему вот, инь-янь, родовой системы. Зародыш связывает силу духовного потенциала. Мать передает зародышу духовную энергию. Если в вашей работе нет духовности, то вы вялые, у вас работа вам не будет заряжать. Бывает так, в любимом деле, я думаю, вы всегда занимались любимым делом. Занимаетесь, и уже там день прошел, вы вроде бы как бы устали, но это приятная усталость. Неважно, когда вы что-то делаете, строите свое дело, или стихи пишете, книжку, или какой-нибудь труд, вы получаете удовольствие. Мать отдает вот эту духовную энергию, а отец он созидает. Научитесь, если вы примете своих родителей, проработаете, у вас откроются эти каналы. Очень важно принимать эти энергии, иначе вы не станете мастером. Вы можете отградиться от родителей и сказать, так, родители, род там отдельно, у них там проблемы, они там пьющие, курящие. Ну, а я там классный мастер, я уже всему научился. Так вот, именно мастер начинает работать с собой, со своим окружением. Он пытается думать, он ищет решения. Может, не сразу вы найдете ответы на них. Может, не сразу вы найдете технические решения. Но вначале своим примером вы должны научить для того, чтобы перестроить систему и получить поддержку. Своими действиями вы становитесь счастливее, богаче. Потом вы уже ходите и передаете. Да, вы скажете, ну, вы просто обычный экономист или дворник. Какое отношение? Как вы можете духовности принять? Да очень просто. Вы, благодаря тому, что вы делитесь или своими замечаниями, которые вы находите на рабочем процессе. А поверьте, даже дворник может поделиться, и таких примеров очень много. И когда вы взаимодействуете с природой, она вас обучает своей живостью. И тогда вы научитесь понимать, что вот эта ваша генетика, она будет меняться и постепенно заражать других, потому что ваше окружение по законам сияния будет перестраиваться. И старайтесь собираться родом, встречаться, проводить родовые праздники, семейные дни, когда вы будете делиться знаниями, встречаться с друзьями, не просто, ну что там, как там, и смотреть какие-то футболы или телепередачи, или просто фильмы, потому что надо что-то делать. А старайтесь все-таки делать, что вас развивает, и вы знаете, что развивает ваших друзей. Найдите семерку единомышленников, которые эффективно помогут вам развиваться. Поставьте себе за задачу. Цель вашей жизни – найти духовных мотиваторов, которые с вами будут единомышленники. Конечно же, очень хорошо, когда вам повезло, и вы договорились на уровне души, чтобы эти люди встретились, и они уже являются вашей жизнью. Но вам надо провести работу над собой, потому что ваши качества и навыки блокируют встречу этих людей. Точно так же, как и у них, им надо провести эту работу. Поэтому, если вы не будете меняться, ничего не произойдет. Да, конечно, очень хорошо, когда вы встречаете уже тех, которые осознанные энергии, но большинство спящие. И поэтому ваша задача помочь стать мастером и научиться пробуждать других. Если вы хоть чуть-чуть мастер, но вы немножко вышли, да, будьте маленьким мастером, но ставьте себе большие цели, расшириться, как вселенная. Солнышко, оно светит, оно просыпается, оно хочет, как свечечка, закрыть всю тьму, расшириться. И поставьте себе за цель, да, вы делаете что-то маленькое. Делаете у вас маленький бизнес, маленькое дело, или вы маленький чиновник, или вы хотите сделать, ну, станьте мастером. Поверьте, если вы перестанете быть коррупционером, вы перетрансформируете свое сознание, если вы захотите что-то делать хорошее. Если вы хотите быть мастером, вы не можете быть нелюдем, вы не можете быть нечистью, и не можете быть бесом. Вы по определению, потому что вы мастер света, вы эволюционируете. У вас внутреннее желание сделать что-то хорошее на том, чем вы занимаетесь. И когда вы будете думать, улучшать, спрашивать урод, медитировать, высших сил у своей души, а что мне сегодня делать, а куда мне пойти, а зачем мне это, а стану я лучше, сделает. И как побочный эффект вы будете получать благодарность, которая будет в виде материальная. Кто-то будет покупать ваши книги, кто-то лайкать, ходить на ваши семинары, покупать вашу продукцию, булочки. Вы станете известным ученым, или на вас будут там молиться за то, что вы классный спортсмен, или и еще что-то вы создадите такое хорошее. Вы должны понять, что вы должны кристаллизировать себе свою жизнь. Это очень тяжело. Вам придется потратить много времени на создание целой структуры вашей жизни. Вам надо привычки свои поменять, качества. У вас надо убрать страхи. У мастеров, в большинстве случаев, они проработали страхи. Они себе признались. Они признались над многими своими плохими качествами. И трансформировали их. И не все рождаются сразу же идеальными мессиями, аватарами. В наше время, может быть, это так. Ну, единицы, конечно, кому повезло, они выбрали генетики, родители, которые родились в эко-поселениях, они родились детьми индиго, кристаллами, радужными, золотыми детьми. Это, конечно же, очень хорошо, это целая эволюция. Но большинство пока сейчас находится в другом. И многим, в том числе и детям, нужно будет проходить вот эти вот программы кармические, которые остались родовые в виде долгов рода. Им нужно будет проработать эти качества несовершенства, не принять эти себя. И может быть обществу сейчас кажется не надо, но их уникальность, поверьте, обществу нужно огромное количество. И давайте, чтобы подытожить и перейти к вариантию вопросов и ответа, подытожим. Ну хорошо, таких золотые советы, Александр, дай вот, чтобы стать мастером. Потому что по факту нам нужны классные строители, классные экономисты, которые будут прогнозировать реальное будущее. Нам нужны классные управленцы, нам нужны классные агрономы, которые не будут просто засаживать, использовать удобрения, которые будут думать о восстановлении земли, о почве. Не будут думать перегноем, а будут думать о удобрениях органических, в которых реально есть флора. И об этом все написано, древние наши предки об этом знали. А что, нам не нужны ученые, которые действительно, они есть, которые захотят объединиться, они где-то там кулыбины сидят в заборах, конечно же, деструктивные силы знают, что с ними сделать. Они не должны бояться объединяться с другими учеными, создавать сети, кластеры, объединения, группы, в которых они будут не побояться, что их там украдут, а что-то сделать коллективно, и их изобретение все-таки будет увидено. Нужны классные спортсмены, которые будут на местах вдохновлять людей заниматься спортом и улучшать здоровье. Нужны экологи, которые будут заниматься экологией. Нужны психологи и другие, которые будут работать именно с пси, с душой, а не просто делать тексты и НЛП, потому что им надо отработать образование. Должны быть целители, которые лечить, а не работники медицины, которые просто врачи, которые будут врать людям. А нужно врачевать. Не менять вот эту позицию дуальности. И на каждом старайтесь стать мастером. Читайте, смотрите, учитесь. Учитесь у лучших. Или пытайтесь обучить. И через обучение друзей, знакомых, детей, своих последователей вы станете лучшим, потому что у вас будет потребность. Да, бывает такое, что вы можете перерасти мастера, и вам надо будет признаться и уйти дальше. И мастер должен тоже не проявлять эгоизм, гордыню и удерживать там своих учеников, и там говорить, ну, он должен принять, что настало время ему идти дальше. И вот что же эти за правила или такие советы я хотел бы дать. Никогда ни при каких обстоятельствах не позволяйте никому вести вас из состояния равновесия и гармонии. Будут, понятное дело, вас провоцировать и проверять вашу силу, вашей любви. Перетрансформируйте и переплавляйте через сердце любовь. И поймите, что то, чем вы занимаетесь, вы чувствуете, это дело ваше. Может быть, никто не нравится сейчас ваши картины, но потом в них влюбится. Может, сейчас не верят в ваше изобретение, но потом оно будет важно. Чувствуйте и принимайте, потому что люди не так мыслят, как вы. Никогда не считайте себя избранным и не считайте выше других, вот вы мессия, там у вас куча там навыков или супер одаренный. Не проявляйте превосходство над другими. Любите всех и каждого одинаково, и имейте уважение. Кто-то, может, еще не дорос, кто-то не эволюционировал. Лучше помогите другому. Можно, конечно же, гнать на течение, на политиков, на производителей национальных. А что вы сделали для того, чтобы помочь национальным производителям? Вы пользуетесь национальными продуктами, вы пользуетесь изобретениями. Конечно же, вы покупаете иностранное. Так как национальный продукт может быть лучше? И никогда, ни при каких обстоятельствах не сворачивайте от своего избранного пути. Таких искушений будет немало. Понятное дело, вам скажут, лучше работу, ой, давай, там, добросай это дело, у тебя получится. Поверьте, ваш истинный путь даст вам гораздо больше, чем вы себе можете представлять на всех уровнях. На духовном, на физическом. Если ваша работа станет хобби, то в данном случае вы станете, ну, как говорится, мастером своего дела. Понятное дело, объективного мира не существует. Давайте изменения, старые стереотипы на новые. Все должно поменяться. Наше тело сформулировано из энергии и информации. И каждый атом состоит, в принципе, 99,9% пустого пространства, которое является энергией. И вот ДНК переходит в РНК, и бит разума переводит для производства энзимов. И таким образом они обмениваются. Энтропия не затрагивает разум. Ум и тело едины, и разум может выражать себя на уровне мыслей, на уровне молекул. Чувство страха, адреналина. Также этот эффект плацебо. Нужно задействовать установки на старение. Поменяйте на омоложение. Каждый день себе проговаривайте. Я омолаживаюсь, клетки омолаживаются. Таким образом вы станете мастером, который будет жить долго. Биохимия тела – это продукт сознания. Отчаивается по поводу старения, значит стареть еще быстрее. Не отчаивайтесь, то, что вы не успели быть классным мастером, потому что вам там 30, 40, 50, 60, 70. Вы можете в этом деле, я знаю людей в 70, 80 лет, которые начинают петь, вышивать, делают какие-то сказки, и у них это получается. Восприятие заученных феноменов, разное восприятие любви, ненависти, отражения. Человек, потеряв работу, проецирует на все участки тела, мозг превращает, выделяет нейротрансмиттеры, и этот гормональный уровень падает, цикл сна нарушается, нейропептидные рецепторы на внешних поверхностях клеток искажаются. Не говоря уже о том, что, вот, если извиняюсь, что, конечно, в потоке эти медицинские термины поперли, тромфоциты становятся клейкими и начинают склеиваться. Там простым языком, даже в слезах химический профиль разный, это о чем говорит. Если вы отдаляетесь от своего пути, вы и на физике будете гробить себя. А мастер, он получает удовольствие и пытается найти в этом плюсы. Импульс разума ежесекундно передает телу новые формы до тех пор, пока импульс продолжает поступать. Мозг, тело тоже способно реагировать по-новому. Вера помогает обновлять тело каждый день. Верьте в то, что у вас получится, что ваши труды будут востребованы. Мы ни от чего не отделены, пучки энергии взаимодействуют друг с другом. И вы должны понять, что найдутся люди, которые имеют, ждут они вас, вашей продукции, ваших знаниях, ваших навыках. Время не абсолютно, это вечность. Наше сознание создает время, в каждой мы живем. И каждый из нас живет в неизменной реальности, и познание реальности позволит взять перемены под свой контроль. Физиология основана на времени. У нас есть часть, которая никогда не меняется. Ну и, конечно же, мы не жертвы старения, болезни и смерти. Они – это часть сценария, это часть жизни. Смерть – это часть жизни. Жизнь – это творчество. Мы соприкасаемся с творящей сердцевиной, так как контроль над жизнью принадлежит сознанию. И поэтому для завершения я скажу так. Для того, чтобы стать мастером света, старайтесь изменить свое тело, изменяйте свое сознание. Если вы будете привержены этим факторам через любовь, радость, счастье, а счастье – это совместное участие с Творцом здесь и сейчас, то вы будете жить по совести, давать совместную весть с Творцом. А это и есть уровень мастера. Я истинно каждому желаю, чтобы вы вышли на этот уровень. Давайте перейдем к вопросам. Хорошо, благодарю за доклад. Конечно же, я предполагал, что он будет чуток покороче, а не полтора часа. Но все-таки. Прошу прощения. Да, как говорится, поток пошел. Ну да. В поток вошел, а выйти тяжеловато. Хорошо, я сейчас запускаю отбивочку, после этого переходим ко второй части нашего эфира. Это ответы на вопросы, прочтение реплик, разбор того, что здесь было произнесено. Сразу напоминаю, что реплики, вопросы, комментарии мы принимаем на сайте Народного славянского радио, славрадио, одно слово, .org. Там есть беседка-чат, пожалуйста, ищите в выпадающем правом верхнем меню. И если вы зарегистрированы, можете писать, можете задавать вопросы, можете общаться с друзьями. Или же у нас на канале в Ютубе, youtube.com/славрадио, тоже одним словом латиницей пишется. Гоблиновские такие, вы самое, ну, в общем, написание короткими словами в стиле эмочки-людоедочки мы не зачитываем. Таких мы отправляем в баню, в бан почиститься. Потому что негоже в прилюдном месте, где человеки собрались, гоблином находиться. Хотите, чтобы вас слышали, чтобы вы были восприняты, то тогда сбрасывайте личину гоблина, превращайтесь в человека. Пускай вас пробудет это человеческое какое-то предназначение, и тогда все будет хорошо. Итак, вторая часть. Поехали. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 15 января 2019 года, вторник. В виртуальной студии Алексей Орлов, Александр Жарков. Тема сегодняшнего нашего эфира – «Мастер света». И мы переходим к чтению реплик и комментариев, а также вопросов, которые появились в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org, а также у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Про гоблинов в очередной раз напоминаю. Только человеки имеют право здесь задавать вопросы, гоблинам здесь не место, поэтому если вдруг мы видим матершину, какие-то высказывания глупые, бестолковые, которые позорят облик человека и человеческое достоинство, то в этом случае мы вас просто отсюда будем выкидывать нещадно и без предупреждений. Итак, вопрос от Ярославы. Как получить доступ к хроникам Акаши? Спасибо. Очень классный вопрос. На самом деле, для того, чтобы получить, нужно очистить максимально свое сознание и поверить в то, что вы можете получать туда доступ. По крайней мере, посидите в медитации, попросите запрос у ваших ангелов-хранителей, ваших легов, покровителей, и старайтесь концентрировать работу с третьим глазом. Дело не в чакре самой, а дело в вашем сознании, что это просто, как говорится, если сама чакра заблокирована, это, как говорится, приемник ваш будет барахлить. И старайтесь задать четкий вопрос и не контролировать умом, а позволить сознанию получать те или иные ответы на те вопросы, которые вы даете. На сегодняшний день есть очень много техник и практик, в том числе и я даю. У меня на YouTube-канале можно найти Александр Жарков, проект Crystal Energy. Там очень много материалов, которые помогают повышению осознанности, в том числе и практике работы с энергией живы, что позволяет почистить тонкие тела и, ну, и выйти уже потом. Через повышение потом вы можете практиковать. Но без запроса не получите ответа. Угу. Хорошо. Я могу от себя тоже дополнить. Очень часто маленькие дети хотят быть взрослыми. И они начинают за взрослыми что-то повторять. Кто-то бычки в рот сует, кто-то что-то наливает себе, кто-то матерится, кто-то там какие-то глупости вытворяет. Но это еще не означает, что дети стали взрослыми. Это говорит о том, что дети остались глупыми, и они не понимают сути жизни. То же самое и здесь. Если мы хотим подключиться к хроникам Акаши, где находится вся мудрость и вообще все знания, то мы должны этой мудрости соответствовать. Недостаточно включить какой-то инструментарий, пройти какие-то практики для того, чтобы хроники Акаши вдруг перед вами раскрылись. Необходимо быть тем, кто соответствует уровню этих самых хроник. Вот это, на мой взгляд, самое главное и ключевое. Да, вот мне притча пришла, буквально дополню, я думаю, будет интересно. Когда Будду спросили, Будда, а как ты стал просветленным? На что Будда ответил? Если я отвечу, 95% здесь не поймут. А 5% это им не надо, поэтому они и так знают, как они этим устали. Вот. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Ярослав, вопрос эфир. А что такое эволюция? Сотворение новых миров, розыгрыш новых жизней и сценариев? Ну, знаете, я думаю, будет более лаконичнее, если этих ответов уже очень-очень много, и в других эфирах оно есть. Это энергетическое ведание и понимание, ладование процессов в этих мирах. То есть, когда вы делаете что-то другое на всех уровнях и познаете их. А создавать миры можно и познавать их можно. Для этого нужно понимать, как работают эти миры, те, которые вы уже видите или проявлены в них. Поэтому эволюция – это просто… Ну, на сегодняшний день даже на планете мы видим, как происходит эволюция, изменение и климата, и изменение на том климате тех флоры, фауны. И то, как вы, допустим, относитесь к тем или иным вещам, или используете, ну вот у нас, например, очень сейчас развита технократическая эволюция. То есть мы пошли по технократическому пути. То есть мы не развиваем сознание, душу, что можно вообще что-то сканировать без интернета. То есть можно так подумать и оп, пришел там тот же как в Гугле, Яндексе там, или еще каких-то поисковых системах. Нам проще обратиться к телефону, компьютеру. И эволюция заключается в технократии. Без помогающего устройства ничего не будет. А если мы говорим о эволюции души или сознания, то это вот как раз такой момент. Хорошо, идем дальше. Солнечный тенек. Вопрос в эфир. Здравия тебе, сказитель. Буквицы ОУК, добро, что несут совместно? Благодарю тебе. Ну и в древности наши предки говорили о таком вообще ведическом аспекте познания буквицы как чувство знания. То есть, когда человек говорит, что добро является чувство, то мы открываем сердце. Простым языком эти две буквицы активизируют канал сердца или энергию сакральной и божественной любви. Ну, иногда это еще называется благодать. Хорошо. Далее. Ярослава, вопрос к тебе. Есть опасность выхода из тела в осознанном сне? Ну, вопрос, конечно, с позиции темы лекции мастерства он интересен. Конечно, опасность есть всегда, потому что если вы не понимаете, как, зачем и почему, и вообще не понимаете, как устроен этот мир, вокруг есть астральные паразиты и контролируют. Вопрос в том, что вы всего лишь выходите из тела, если это делаете осознанно. А в основном во сне вы просто выходите своим проекцией. Ни в коем случае не покидаете свои тонкие оболочки полностью. Поэтому если вы все-таки осознанно выходите все-таки из тела, вы все равно привязаны тонко так называемой нитью, которой вы ограничены, ваше сознание, чтобы вы не потерялись. Если вы эволюционируете и сделаете трансформацию сознания, и вам нить будет уже не нужна, ваша душа настолько свободна, что вы можете себе потом своей мыслью создать новое тело, но это уже уровень, как говорится, богов праве, дай бог. Ну а это во всем нужно безопасность, иметь здравомыслие. Но если вы настолько светлая, чистая личность, и у вас нет никакого страха проявленности при энергии вибрации любви, у вас нет никакой опасности. Но на этот уровень нужно тоже выйти. Ты знаешь, я слышал много рассказов людей, которые в осознанном сне специально выходят из тела и путешествуют по разным мирам, и не только по нашему, а и параллельным мирам. Поэтому сам выход из тела, в общем, по большому счету, опасности никакой не несет. В том случае, если вы это делаете осознанно, а здесь как раз слово «осознанно» употребляется, в осознанном сне. Если вы делаете что-то бессознательно, то в этом случае могут быть проблемы не только во сне. К примеру, бессознательно, прибивая гвоздь, можно прибить себе руку. Бессознательно, что-то пиля, можно отпилить себе ногу. Поэтому осознанный сон на то и осознанный, что вы все держите под контролем, и вы знаете точку А вашего выхода, точку Б, куда вам надо прийти, и знаете точку А, опять же, куда вам надо вернуться. Поэтому если вы, опять же, в осознанном сне и контролируете все, то тогда выход из тела может быть вами заявлен, и вы пройдете этот этап и вернетесь обратно. А вот если просто так вас куда-то понесло, то неважно, во сне вы или не во сне, испытываете ли состояние сон-пронесон, то в этом случае вас может ожидать очень много неприятных сюрпризов. Ну да. Хорошо, вопрос не по теме эфира. Игорь, где календари наших предков? Такое требование к тебе. Ну-ка отдай, верни календари. Ну, это не я отбирал. Спрашивайте у тех, кто их отбирал. Я календари предков не отбирал. А если хотите смотреть копии, добро пожаловать в интернет или пространство, ищите. Просите, дадут вам, стучите, откроют. Да, крайний случай, поищите, может быть, раскопайте. Как раз там после потопа вы воин, там где-то внизу у вас, где-то под домом или под вашем поселении есть. Вполне возможно. Изучайте. Хорошо. Я думаю, что по этому поводу информации выложено огромное количество. Да. Есть календари, и очень древние, те, которые на сегодняшний день, может быть, даже и не совсем подходят современному человеку, исходя из того, какая природа, какой уровень сознания. Есть календари древние, которые иногда называют жреческими, которые отражают кое-что даже непонятное современному человеку. Здесь много копий было сломано по этому поводу, откуда они взялись. Ну да. Есть календари астрономические, есть календари лунные, есть календари у каждого народа. Есть календари новоделы для того, чтобы как кого-то повеселить. Но не буду сейчас их упоминать, потому что шумих сейчас начнется. Есть и календари, которые связаны с посевом. Это для людей, которые занимаются вот производством сельскохозяйственной продукции. Но для каждой области календари могут быть свои, потому что на севере еще холодно, а на юге уже жарко. И если мы будем одного календаря придерживаться, то там, где жарко, уже поздно сеять, ибо вода ушла, а там, где холодно, еще рано сеять, ибо зерно не взойдет. А по середочке как бы оно пойдет. Но середочка у нас такой климат, где не всегда все хорошо вырастает, как-то рискованное земледелие еще называют. Вот поэтому это все надо учитывать. Календарей огромное количество, и предков у нас, у каждого своя ветвь предков, которые сходятся где-то там в одной точке рода небесного. Но у каждого свое представление о календарях, исходя из его уровня бытия, сознания, из окружающего мира, где, в какой полосе он живет, какие традиции. Так что здесь, наверное, стоит уточнять, а какие календари вы имеете в виду? Жреческие, либо это агрономические, сельскохозяйственные, либо это календари праздников, которые и с тем, и с другим связаны. Либо это просто календари с точки зрения «я вот родился тогда-то, тогда-то, вот мой собственный календарь», и по нему, например, там какие-то, как это называется, графики, когда у меня там то ум добавляется, действие мозга, то там физическое тело добавляется, то чувствительность улучшается и так далее и тому подобное. То есть календарей огромное количество, и все они к нашим предкам так или иначе относятся, потому что мы есть наследники наших предков. Я вот буквально дополню, я думаю, может, кому-то интересно и может даже расширить сознание. У меня было осознание, когда я там начал изучать календарные системы всевозможные. У меня было очень серьезное осознание, потому что наше летоисчисление, время исчисления, как говорится, наш числобог, а у нас сейчас бог циферблат, как говорится, любитель цифр, отсюда и пошел Люцифер. Так вот, тот, который управляет числами и цифрами. Вот раньше наш числобог, который работал с календарными системами, всевозможными проявленными, он позволял даже славянской системе, как мы знаем, есть очень много цифровых значений, так вот такие числа, как сиги, от слова сигануть, телепортироваться. И вот когда я столкнулся с считыванием информации по записи даты рождения тех или иных людей, которые там находились на территории, я нашел все всякие древние записи, которые висели на бересте и узелковой письменности. Так там даже описывались не то, что там минуты времени и месяцы, а даже вот эти вот доли секунды, и люди, которые занимались жречеством именно, и они понимали эти вещи. Для них важно было, как там, какая микропланетка там где-то повернулась, и это тоже будет влиять на воспитание, поскольку они были уже настолько сознательно развиты, они каждый аспект энергии использовали. Сейчас мы, если кто-то запомнит дату рождения, это хорошо, а время уже многие не помнят или там записывают усредненное, не по минутам, а так в среднем. Конечно, если вы знаете, это очень хорошо. Если у вас есть там персональный астролог, или вы в этом разбираетесь персонально, то это еще лучше. Это тоже еще дополню. Дело в том, что в древности, да и не только в древности, а и сегодня, многие переходят к такому пониманию, что рождение ребенка – это очень важно. Что недостаточно папе с мамой пойти повеселиться. Это очень ответственный процесс и очень ответственное занятие. Поэтому к вопросу зачатия подходили очень и очень серьезно. А потому всегда зачатие главенствовало над датой рождения. И когда знали момент зачатия, это определяло намного больше, нежели чем рождение. Рождение – это было дополнительный второй календарь. Да, да, конечно. Второе вот это исчисление. А на сегодняшний момент мы не то чтобы не знаем момент нашего зачатия, как пел Высоцкий, день зачатия, я помню не точно, значит, память моя однобока, но и даже не знаем момент нашего рождения. Исходя из этого, мы пользуемся только малой частью, приблизительным представлением о том, что нам дается по судьбе, что нам дается по року. А что можно говорить с человеком, который этого ничего не представляет и не понимает, и живет неосознанно? Ну, о чем говорить? О каких хрониках Акаши? О каком-либо мировоззрении более правильном? Мы сейчас трудимся не для себя и даже уже не для наших детей. Мы сейчас трудимся в лучшем случае для наших внуков, чтобы наши внуки научились пользоваться всеми ведическими знаниями и культурой, которые были известны в древности нашим предкам, благодаря которым мы сейчас и живем на Земле. И к несчастью к нашему, мы хаем древность, не задумываясь о том, что хаем себя. А когда человек хает себя, он и живет, как хайло последнее. Итак, последняя реплика от Юрия Крайнова. Хочешь стать мастером? Это просто. Хочешь чему-то научить? Научись учить других. Это из пединститута. То есть, чему-нибудь научиться, учи других. Ну что ж, подводим итог сегодняшней нашей встречи. От тебя, как всегда, какая-либо реплика в заключение. Добрая, вечная, красивая, чтобы душа развернулась и стало всем хорошо на всем свете. Пожалуйста. Да, благодарю. Еще раз, в первую очередь, запомните таких простых пару правил. И придержитесь им, и научитесь быть мастером. Любите и уважайте всех и каждого. И проявляйте, будучи в вашем деле мастером, уважение. Далее, никогда не начинайте первым разговор о своем мастерстве, хвастовстве. Только тогда, когда человек заинтересуется и пытается как-то с вами сонастроиться. И вообще ему интересна эта тема. Может, он сейчас в других процессах, и он не готов. Для него эта информация даже может быть вредоносной. Всегда должен быть диалог, а не монолог. Настоящий мастер, он тоже учится, неважно в каком деле он занимается. Он пытается улучшить свое дело, пытается улучшить свои наработки и пытается через пространство в виде ваших отзывов и обратной связи стать лучше. Всегда держитесь на равных с человеком, не говорите, вот я такой молодец, или я там вот достиг, а ты никто. Откуда вы знаете, может быть, это будет ваш последователь, может быть, это будет ваш единомышленник, или это тот, который поможет вам эволюционировать благодаря нестандартному видению вашего мастерства. Но избегайте излишней серьезности, научитесь играть, будьте искренними и чувствуйте всегда то, что происходит вокруг вас. Будьте чувствительными, открывайте сердцем. Настоящий мастер, он использует сердце, а не ум. Настоящий мастер, он осознанно и живет по совести, и все делает в благости. Чего вам я искренне желаю и одновременно благодарю за то, что вы уделили время и хотите стать мастерами и сделать наш мир лучше. Одновременно благопринимаю за то, что вы делаете что-то и уже многие стали мастерами и создают какие-то знания, навыки, делятся ими и становятся продолжителями нашего общего дела. это вдохновит вас, и вы будете вдохновлять других становиться мастерами. Ну что ж, друзья мои, благодарю всех за участие в эфире. Александр, низкий поклон за раскрытие темы. Напоминаю, тема сегодня у нас была «Мастер света» на одном из современных календариков 15 января 2019 года, вторник. В виртуальной студии находились Александр Жарков и Алексей Орлов. Всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.